Она знала почти все европейские языки. Французский, немецкий, английский, итальянский, испанский, чешский и даже турецкий. Так как предназначалась в супруге члену одного из царствующих домов, поэтому ей не мешало знать язык своих будущих подданных. Не была забыта и музыка, о чем было доведено до сведения ее будущего супруга. Религиозное воспитание Марии и Луизы ограничивалось внешними обрядами, чтобы в случае выгодной партии с иноверным государем ей ничего не стоило сделаться православной, лютеранкой или кальвинисткой. Юную принцессу окружала крайняя простота. Утрата провинций, военные контрибуции, поражения, формирование новых армий совершенно истощили августейшую казну, вынуждая двор к строгой экономии. Пышные балы уступили место скромным музыкальным вечерам. Ценные вещи и дорогие украшения исчезли из дворца. Молодость принцессы протекала среди постоянных опасений французского нашествия. Часто раздавались вокруг нее испуганные крики «Французы!». По залам суетливо бегали дрожащие камергеры, слуги, как попало, бросали в сундуки платья, посуду, драгоценные вещи. Улицы наполнялись бегущим народом, яростно требующим мира. А Франц II, не успевший добриться, выглядывал из своей комнаты с тревожным вопросом, успеем ли мы добраться до Тироля. Принцессу торопливо усаживали в карету, и весь двор спешил укрыться в горах, с отчаянием повторяя «все погибло». Из случайно долетавших до нее во время бегства разговоров прислуги, принцесса вынесла убеждение, что на свете существует коронованный разбойник, чудовище, всегда верхом на коне, со шпагой в руке, с угрозой смерти на устах, носящийся по Европе с отрядом свирепых рубак, сопровождаемый толпами пастухов, ремесленников и всяких бродяг, вооруженных чем попало после разграбления замков. Одетые в фуфайки, деревянные башмаки и красные шапки, они пьют кровь стаканами, уводят в лесную глушь захваченных женщин, а вместо знамен водружают гильотины с вечно окровавленным ножом. Воображение принцессы рисовало ей Наполеона тем корсиканским людоедом, каким легенды изображали его после падения. Франц II несколько опасался страшной славы, которую пользовался его будущий зять, и сознавал, каким малопривлекательным представлялся для принцессы подобный разбойник. Поэтому он до последней минуты откладывал объяснение с дочерью, но теперь оно было необходимо. Бертье уже находился в дороге, и бракосочетание по доверенности было назначено на следующей неделе. С первых слов отца Мария Луиза выразила полную покорность родительской воле, объяснив, что ничего не имеет против предлагаемого брака. Она знала, что Франция — обширная и прекрасная страна, и что ей самой титул императрицы даст преимущество перед всеми членами ее семьи, поставив ее наряду с самыми могущественными монархинями Европы. Она заставила отца дважды повторить ей, что никакая королева, никакая императрица не сравнится с ней в блеске и могуществе. Франц II тут же перечислил ей все великолепные подарки, приготовленные ей Наполеоном, и сказал, что все эти сокровища она найдет в Париже, где будущий супруг ожидает ее с нетерпением. В качестве послушной и покорной дочери Мария Луиза ответила, что, конечно, очень сожалеет о необходимости покинуть своего доброго отца, нежную семью и венский двор, где провела первые годы своей жизни.